Глава 4. Соломон сделал медный жертвенник длиной в 20 локтей, шириной в 20 локтей и высотой в 10 локтей. Соломон изготовил море, литое, круглое, в 10 локтей от края до края. Высота его 5 локтей, окружность, если мерить шнурком, 30 локтей. В нижней его части по кругу шли изображения быков. Они опоясывали все море в 10 локтей размером двумя рядами и были отлиты вместе с морем как единое целое. Море покоилось на 12 быках. 3 быка смотрели на север, 3 на запад, 3 на юг, 3 на восток. Крупы их были обращены внутрь, а море лежало на них сверху. Толщина стенки моря — одна ладонь. Край его был как край чаши в виде цветка лотоса. Море вмещало 3000 батов. Соломон сделал 10 чанов и поставил их по 5 с правой и левой стороны. В них омывали то, что шло на всесожжение, а в море омывались священники. Соломон сделал 10 золотых светильников по всем правилам и поставил их в храме по 5 с правой и левой стороны. Он изготовил 10 золотых столов, которые тоже поставил в храме по 5 с правой и левой стороны, а также 100 чаш для кропления кровью. Соломон устроил двор священников и большой внутренний двор, в который вели двери, отделанные медью. Море он установил с правой стороны, к юго-востоку от храма. Хурам изготовил котлы, лопатки и чаши для кропления кровью. Он завершил все работы, которые выполнял для царя Соломона в храме Божьем. Две колонны, две капители в виде чаш на вершинах колонн, две плетенки, покрывающие чешевидные капители на вершинах колонн, 400 гранатовых плодов на двух плетенках, по 2 ряда плодов на каждой из плетенок, покрывающих чешевидные капители колонн. Он сделал подставки и чаны, стоящие на подставках. Одно медное море, 12 быков, поддерживающих медное море, котлы, лопатки, вилки. Всю эту утварь для царя Соломона, строившего Господень храм, Хурам Ави изготовил из полированной меди. Царь отливал их в Иорданской долине, в Ави-Хаадама, между Суккотом и Церидой. Соломон сделал этой утвари великое множество, и меди на нее пошло без счета. И еще изготовил Соломон другую утварь для Божьего храма. Золотой жертвенник, столы для хлеба, что должен лежать пред лицом Господа, светильники с лампадами, которые зажигают, как положено, у входа в святилище, тоже из чистого золота, цветки, лампады, щипцы. Все из золота, причем самого лучшего. Ножницы, чаши для кропления кровью, ложки для благовоний, жаровни из чистого золота. И даже внутренние двери, ведущие в святыню святыни, двери храмового зала, тоже были из золота.